Глава 25. Прыжок. «Отпусти!» — завопила Зия. «Прошу, Ария, пожалуйста!» Жирное существо закрыло глазки и нараспев заговорило. «Древний рой вернулся опять, отнять страну, что уже не отнять. Нимфу земля родила, железная мать воспитала. Нимфа проложит путь сквозь ненависть, страх и войну. Главный союзник — сердце, пиру законченным быть». Зия, завороженная интонациями голоса Арии, перестала вырываться. «Запада жди явления железной машины, звезды подарят мечту, другая мечта умрет. В песках времен нимфа отыщет ответ на вопрос, истерзавший самую душу. Но мало того ответа, в нем лишь зачин уравнения, уравнение силы, у которого много ответов». Веки Зии затрепетали, тело обмякло, а Ария завершила речитатив, не выпуская детской руки. «Ты будешь гонима до края земли, и там, на краю, обретешь то, что ищешь. Но прежде задержит тебя при дворе властитель великого города. Прошлое встретится с будущим. Им невдомек, что они отражение друг друга. Братец, пока незнакомый, укажет тебе верный путь. Ступай, дитя человека! Остри свой ум, помни, и душегуба любит его семья». Железная хватка Арии ослабла, и Зия рухнула на спину прямо на груду приношений. Девочка с трудом поднялась на ноги и, не разбирая дороги, устремилась к выходу, где все еще звучала странная переливчатая музыка. Девочка одним махом распахнула дверь и бросилась на мостик, ведущий прочь от лачуги Арии, вниз по ступеням и на главную дорожку, огибающую весь верхний ярус. Переведя дыхание, Зия погладила левое запястье, за которое мгновение назад ее держала прорицательница. Сквозь красное пятно, оставшееся на коже, проступала странная метка. Идеальная окружность, а внутри еще одна, меньшего размера. В точности такой же знак Зия видела на одной из рук самой Арии. «Что за...» Зия откинула челку и уставилась на свою руку в солнечном свете. И вдруг, сквозь собственные судорожные вдохи, услышала где-то над головой гулкий звук. Знакомый звук. Гудение глайдера. Бестил спикировал внутрь круговой башни и завис в считанных метрах от Зии. «Зафиксировано учащенное сердцебиение, Зия-9!» раздался из-под накидки приглушенный, но бодрый голос туники. «Пожалуйста, немедленно прими расслабляющие техники для нормализации пульса. Спасибо!» «Теперь-то добыча не уйдет с Адабестила!» Охотник соскочил с глайдера и, приземлившись прямо перед Зией, схватил ее своими многочисленными лапами. «Отпусти!» Зия попыталась вырваться. Сообразив, что Бестил на самом деле вцепился в накидку, девочка вывернулась из нее, проскользнула между его конечностей и, что есть духа, помчалась прочь. «Шиса!» — прорычал Бестил и, отбросив бесполезную тряпку, вскочил на глайдер. Зия краем глаза видела, как ее плащ пролетел несколько уровней и повис на одной из веревок с флажками, разрезавших площадь под разными углами. Зия мчалась подальше от Бестила вниз по шатким мосткам, на которых к этому часу уже было полно местных, на бегу пытаясь определить, где же среди мириад хижин дом Хостии. Проносясь мимо большого трепыхающегося полотнища, она услышала звук, в котором не могла ошибиться. Бестил заряжал свое оружие. Послышался низкий вжум, и дорожка позади нее разлетелась в щепы от ударов звуковой волны. Прохожие бросились во все стороны. В оцарившемся хаосе Зия открыла первую попавшуюся дверь и скользнула внутрь. В прихожей ее встретило семейство Альционов, очевидно, потрясенное до глубины души. Зия в панике обратилась к ним, с трудом выговаривая слова между сиплыми вдохами. «Пожалуйста, мне нужно спрятаться. Вы можете помочь?» Обитатели дома с криками и воплями вытолкнули ее обратно за дверь. Бестил заметил девочку и направил глайдер в ее сторону, держа наготове ружье. Зия вновь помчалась по кольцевой дорожке, стремясь увеличить расстояние между собой и оружием. Но вот опять уловила она звуковые вибрации, и широкая мостовая перед ней обратилась в труху. Связка рыбацких корзин повалилась на ниже лежащий ярус. Зия развернулась и побежала в обратную сторону, откуда только что примчалась, но не успела преодолеть и нескольких метров, как очередной кусок мостков взлетел на воздух. Путь был отрезан с обеих сторон. Зия с невероятной скоростью сделала резкий поворот и, разбежавшись, перепрыгнула через дыру, приземлившись на живот на другом краю провала. Сломанные доски под ней начали заваливаться, а она изо всех сил старалась ухватиться за неповрежденный кусок дорожки. Ноги ее болтались в пустоте, пока она отчаянно цеплялась ногтями за деревяшки. Девочка увидела через плечо, что Бестиил подлетел совсем близко и парит на своем глайдере, нацелив ружье прямо ей в голову. Она рискнула посмотреть вниз. Там, под порывами утреннего ветра, колыхались многочисленные флажки и вымпелы, а еще ее накидка. «Не стоит дергаться, малютка!» — прожучал Бестиил. «Бестиил снимет тебя!» Зия сглотнула. Она чувствовала, как сползает с досок. Охотник мог дотянуться до нее рукой. «Вот так! Не двигайся!» Зия отпустила обрушенный край мостков и шлепнулась на такую же дорожку ярусом ниже. Посадка была жесткой, на правый борт. Девочка закричала, руку и плечо пронзила сильная боль. Поднявшись с помощью левой руки, Зия вскоре опять очутилась в тени, создаваемой глайдером Бестиила. И тогда загнанная в угол добыча с разбегу сиганула в центр открытой площади и полетела вниз, задевая флажки и вымпелы и размахивая руками. Падая между развивающимися на ветру кусками ткани, Зия смогла ухватиться за один из них и вцепилась в него, что есть моча. Тело резко дернулось, внезапно остановленное в свободном падении, что вызвало острую боль в правой руке. Но беглянка крепко держалась за флаг. Она попыталась подтянуться по нему до висящего поперек троса, к которому крепились огромные, шире простыни, знаменные флаги. Бестиил все еще не нашел ее, продираясь вниз через множество развивающихся полотнищ. Ружье жужжало, и в любой момент мог раздаться выстрел. Зия осмотрелась и увидела, что от нее метров, наверное, 9 до крюка в основании мостовой, держащего трос. Не обращая внимания на боль в правом локте, она принялась двигаться к концу троса, перебирая руками. Бестиил заметил девочку и устремился к своей цели. «На помощь! Помогите!» — закричала Зия и увидела, как несколько зевак бросились с протянутыми вперед руками к тросу, на котором она висела. Несмотря на боль в плече, Зия удвоила усилия и начала быстрее перебирать руками. И тут услышала ужасный скрип. Крюк не выдержал ее веса и начал вываливаться из бруса. Все, что висело на тросе, флаги, вымпелы и Зия, полетело вниз к площади. Девочка, не выпуская троса, из рук грохнулась на повозку какого-то торговца. Корзины с рыбой разлетелись во все стороны. В считанные секунды целая стая вертеплавников спикировала в самое сердце бардака и набросилась на бесплатное угощение, вывалившееся из искорёженной повозки. Жители деревни выскочили с палками и метлами и принялись разгонять птиц. Но и в этом хаосе Бестиил отыскал Зию и спрыгнул с глайдера. Полностью дезориентированная Зия едва стояла на трясущихся ногах, пытаясь сосредоточиться. Девочка стряхнула накатившую на нее дурноту и, сообразив, что хижина Хости совсем рядом, бросилась туда. Сейчас ей помогут. Там Матр, там Равендер, там семья Хости. Внезапно вспомнилось, что Бестиил сотворил с ее домом. И Зия кинулась в другую сторону, в какой-то узкий проулок. Раздался очередной громкий удар, и стена рядом с Зией обрушилась, превратившись в кучу обломков из дерева и глины. Перескочив через эту кучу, девочка помчалась дальше по извилистому переулку. Позади слышалось пыхтение и рычание. Зия догадалась, что Бестиил не влезает в узенькую улочку. Проход вывел ее на широкую внешнюю мостовую вокруг грандиозной несущей колонны поселения. Беглянка быстро оглянулась через плечо. Бестиила не было. И вдруг он спрыгнул с пешеходного мостика сверху, приземлившись прямо перед ней. «Попалась!» Бестиил оскалился и направил оружие прямо на добычу. Зия повалилась на спину, прикрыв лицо руками. Но тут целая компания разъяренных рыбаков накинулась на охотника сзади, сбив прицел так, что он выстрелил в воздух, отколов кусок строения сверху. Не теряя ни секунды, Зия вскочила и бросилась к ближайшему подвесному мостику. Бестиил раскидал нападавших и припустил вслед за ней. Зия неслась к мосту, ведущему от этой башни к следующей, не замечая усталости в перегруженных ногах. Она успела увидеть, что один мост идет над ней и еще один под ней, и на нижнем полно вышедших на утреннюю рыбалку местных. В одно мгновение она спрыгнула со своего моста на нижний, распугав стаю вертеплавников, с криком бросившихся в разные стороны. И затем понеслась с такой скоростью, с какой не бегала никогда в жизни. Посмотрев вверх, Зия поняла, что Бестиил бежит по мосту над ней и нагоняет. Она не сможет его опередить. Сосредоточившись на своем преследователе, Зия не заметила впереди рыбака и врезалась прямо в него, так что оба покатились по мосту под его возмущенную ругань. С трудом, глотая воздух, Зия пыталась встать на ноги. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите!» Позади них раздался чудовищный треск. Зия обернулась и увидела, как из дыры в деревянном настиле моста выбирается Бестиил. Он спрыгнул вниз с 20 метров. Зия оттолкнула в сторону сердитого рыбака и услышала жужжание заряжающегося ружья. «Ты моя за маленькая беглянка!» И он наставил на нее оружие. Дрожащая Зия выпрямилась и встала лицом к нависшей над ней громадной фигуре. «Почему ты преследуешь меня? Что тебе надо?» — закричала она. «Ты добыча, за которую стоит всей этой беготни», — сказал Бестиил. Дуло было в нескольких сантиметрах от груди Зии. «Я не добыча. Ты никогда меня не поймаешь». Она плюнула в его хищную морду. Не ожидавшая такого яростного выпада, Бестиил заморгал, избавляясь от слюны в глазах. Всего краткий миг замешательства, но больше не требовалось, и девочка бросилась с моста в горькую зеленую бездну. Изумрудная поверхность озера неслась навстречу, и Зия вспоминала предостережение Хости об охотниках-вертеплавниках, о ныряющих на глубину рыбах-пауках и о том, что спрятаться не выйдет.